Глава седьмая. Вызывает искреннее недоумение позиция Министерства иностранных дел России в связи с отсутствием реакции на заявление помощника комиссара по международным делам и безопасности Евросоюза господина Найта фон Рейбера. В нем было высказано опасение за судьбу гражданина США, бизнесмена и филантропа Майкла Фореста Ротшильда, бесследно исчезнувшего в России в начале июня этого года. Вызывает также недоумение пассивная позиция МВД Российской Федерации, наотрез отказавшего в содействии следователям частного детективного бюро Global H в розыске пропавшего в Пермском крае бизнесмена. Брюссель. 8 июня 2011 года. Заявление пресс-службы Верховного комиссариата по международным делам и безопасности Евросоюза. Пермский край. Поселок Русский. Закон подлости все-таки существует. Эта гнуснейшая составляющая будет вечно совершенствоваться вместе с развивающимся человечеством и в нужный момент, то есть в самый неподходящий, будет представать перед людьми во всей так называемой красе. Именно это и происходило с капитаном Мартыновым и Максом. Это ж уму непостижимо! Минут 40 они, как партизаны, продирались сквозь заросли к месту совершенного преступления, попутно разыскивая хоть какую-нибудь дубинку. Но кроме изобилия грибов и ягод, ничего подходящего обнаружено не было. Хоть ты, блин, волком вой! Вначале полицейские рылись, как оголодавшие кабаны, в пожухлой листве вместе. Но поняли. От такого, с позволения сказать, поиска толку никакого. Тогда они разделились порознь, но и от этого пользы больше не стало. Вконец измотанный бессмысленной работой, Паша Мартынов на карачках подобрался к каким-то развалинам, заросшим стрелами сухостоя, и, прислонившись к кирпичной шершавой стене, беззвучно выругался. Через некоторое время к нему приполз, облепленный листиками, травинками, репейником и паутиной, взлохмаченный Макс. Он волок за собой рваный мешок, при виде которого приунывший Паша взбодрился. Пристроившись рядом, стажер отдышался и спросил: «А у вас как дела, товарищ капитан? Нашли что-нибудь?» «Пусто. А ты, я смотрю, с наваром прибыл». «Да, кое-чего насобирал», — не скрывая самодовольства, ответил тот. «Случайно нарвался. Метрах в 30 отсюда увидел кучу. Дай, думаю, пороюсь в помойке». «Ах ты моя умница!» — похвалил Паша и, взяв мешок за концы, перевернул его, высыпая содержимое. «Ну-с, и что мы тут поимели?» Найденное барахло не впечатлило. В мешке оказалось следующее. Пустая молочная бутылка, раскуроченный радиоприемник Смилга, высохшая до состояния воблы ботинки, ворох полинявших от старости наградных удостоверений, говорящих о том, что их владельцы являются лауреатами государственных ленинских премий, героями социалистического труда, кавалерами орденов почета трудовой славы всех трех степеней и боевого и трудового красного знамени. «Да», — ковыряясь в этом скарбе, пробормотал разочарованный Паша. Поддев пальцем невесть как оказавшийся там лифчик, разорвал его, одну чашечку с ожесточением отшвырнул, вторую протянул Максу. «На, бери». «Зачем?» — не понял тот. «На голову наденешь, будешь узбеком». «А зачем?» «Для маскировки», — озлился Паша. «Ты что, после того, как с тебя треники в болоте сползли и утопли, думать разучился? Перед убийцами, перед ними будешь узбеком». «А нафига?» «Ну, не знаю, нафига. Плясать, что ли, будешь? А что, нормальная идея? Те, блин, растеряются, мы этим воспользуемся и скатаем их в ковер. — Какой еще ковер? — опешил стажер. — Вы что, шутите, товарищ капитан? Мартынов протяжно вздохнул, со злостью отпихнул кучу, затем приподнялся и, на карачках обогнув развалины, ставшие укрытием, приблизился к углу. Выглянул и стал смотреть в подзорную трубу на разыгрывающуюся на детской площадке драму. Один из жлобов в черном костюме бесцеремонно и грубо отстегнул прикованного наручниками седовласого мужчину и поволок того к пылающей шашлычнице. По мере его приближения так называемый врач неспешно поднялся, взял странного вида изогнутые ножницы и положил на угли. Второй закончил засыпать могилу, воткнул в небольшой холмик лопату и тоже двинулся к столу, извлекая по ходу из подплечной кобуры пистолет. — Плохо дело! — отрываясь от подзорной трубы, пробормотал Паша. — Да что там плохо, хреново! Если прямо сейчас мы, Макс, не поможем мужику, его изжарят! — Так давайте поможем! Капитан Мартынов кивнул, затем повернулся к спутнику и приступил к изложению плана действий. «Слушай внимательно, стажер!» «Я это самое...» Он помолчал. «Я иду на пролом к этим мудакам навстречу и начинаю их заговаривать. Ты огибаешь вон тот сарайчик, затем, стараясь не хрустеть под ногами всякой хренью, доходишь до угла пятиэтажки», — он указал направление. «Таким образом, ты оказываешься у них в тылу. Усек?» Макс кивнул. «Ты находишь хоть что-нибудь, чем можно огреть по тыкве жлоба, удерживающего голову по пояс мужика?» «А если я и там не найду, чем можно огреть, тогда как быть?» «Найдешь!» — не очень уверенно ответил Паша. «Но если не найдешь, лети пулей на него и просто сбивай с ног, а там посмотрим. Да, еще одно. Запомни, как только услышишь слова старшего оперуполномоченного Гокотонского райотдела полиции капитан Мартынов, сразу выскакивай из-за угла пятиэтажки и дуй в припрыжку на пролом. Понял?» «Так точно. Вопросы?» «Никак нет». «А если нет, то с Божьей помощью приступим. Вперед!» Эффект неожиданности сработал. Правда, не так, как хотелось, но все же сработал. Черт его подери! Пока так называемый врач, высокий жлоб за 2 метра ростом, колдовал над шашлычницей, погружая поглубже в раскаленные угли странного вида изогнутые ножницы с колечками на кончиках, Паша неспешной походкой вышел из густых зарослей. Беззаботно потянувшись, принялся что-то насвистывать и переходить тротуар. Зайдя на детскую площадку, присел на край песочницы. Очаровательно, как мог, улыбнулся, с некоторой вальяжностью выудил из кармана кургузового пиджачка окурок, прикурил и, выпуская дымок, поинтересовался. «Пикничок решили взбаламутить?» Ответом было гробовое молчание. «Поощряю. Денек славный, солнышко это самое светит. Вы бы водички плеснули на угольки», — посоветовал Паша. «А то не ровен час от вашего шашлычка, и укусить нечего будет». «Да, кстати, чего это он у вас?» Мартынов ткнул окурком в сторону скованного наручниками мужчины. «Маринад такой грустный стоит-то, а?» Громилы вначале переглянулись между собой. Потом посмотрели на так называемого врача. Что-то спросили у него на английском. Лекарь, выйдя из-за стола, приблизился на несколько метров к Паше, скрестил руки и принялся молча с брезгливой усмешкой разглядывать незнакомого небритого мужика, одетого по клоунской моде. Наконец прервал молчание и спросил: «А ты кто?» Капитан Мартынов встал, ойкнул, отбросил сжегший пальцы окурок и тоже принялся разглядывать врача. Блин, странное дело. Чем больше он на него пялился, тем отчетливее сознавал, этот хмырь-баскетболист ему знаком. Эту скалющуюся рожу офицер милиции видел точно. Помассировав висок, Паша сосредоточился. В памяти одна за другой стали всплывать ориентировки на преступников, числящихся в розыске. Не Чапаренко по кличке Крестный? Нет, исключено. Уже 2 месяца парится в ростовском СИЗО. Болданов? Тоже сидит. Макеев? Сергунов? Свистунов? Точно! Свистунов! Как же я сразу не догадался! Хотя стоп отставить. Рома Валеев, он же Ильичев, он же Свистунов, он же Игнатуша, был найден с перерезанным горлом на Малине в Перми. Жаль, искренне посетовал Паша. А как красиво все сходилось! И рост, и манера стоять, покачиваясь, склоняясь немножко вперед. Ну? С нажимом повторил так называемый доктор. «Долго от тебя, колхозник зачуханный, внятного ответа ждать?» И тут Пашу осенило. Он узнал говорившего по тону голоса, такому жесткому, не принимающему никаких возражений. Незнакомца в белом халате звали Прокофьев вроде. «Да, точно! Прокофьев! Именно этого олигарха капитан Мартынов неделю назад собственными глазами лицезрел по телеку на каком-то идиотском ток-шоу, где этот мудак еще подрался с каким-то то ли политологом, то ли гинекологом, короче, с каким-то здравомыслящим человеком потырился». «Простите». Глядя на врача снизу вверх, тихо поинтересовался Паша. — А вы часом не тот самый, который давеча драчку в телевизоре учинил? — Он самый, — самодовольно хмыкнул Прокофьев. — Было дело. Понравилось? — Да как вам сказать? — отступая назад, ответил тот. — Не то чтобы очень, но в принципе да, понравилось. Жаль только, что ваша охрана рано ввязалась. Вот если бы чуть-чуть попозже, противник из тебя ливерку бы сделал. Чуть сместив взгляд, Мартынов засек Макса, заходящего на цыпочках за пятиэтажку. В руке стажер крепко сжимал ржавую арматурину. Нашел, стало быть, чем долбануть по жбану ворога лютого. Это хорошо. Паша сделал вид, что задумался. Потом встрепенулся и продолжил, глядя в глаза Прокофьеву. — А так, многоуважаемый, очень даже ничего кулаками помахали. Вы, конечно, не Кличко, хуки апперкоты не поставлены, но все равно вполне прилично смотрелись. Мужественно так. Особенно понравилось, когда ваши телохранители держали противника за руки-ноги, а вы его по мордам, и все наотмашь. А вид у вас был прям такой храбрый, хоть картину пиши, родина-мать зовет. — Да ты козлишься, тварюка! — медленно закипая, прошипел Прокофьев. — Да кто ты, мать твою, такой? Кто? К начинающему говорить на повышенных тонах Прокофьеву начал с недвусмысленными намерениями приближаться один из громил, тот, который закапывал могилу. В руке пистолет. Это определенно настораживало. Паша бесцеремонно отодвинул в сторону ошалевшего Прокофьева, а ответ на поставленный ребром вопрос адресовал не олигарху, а подошедшему к ним громиле с пистолетом. — Всем стоять! — внезапно заорал он. — Я старший оперуполномоченный Гакатонского райотдела милиции капитан Мартынов! Ноль ответной реакции. Макс и не думал выбегать с криками-воплями из-за угла. — Я, — чуть дрогнувшим голосом повторил Паша, — старший оперуполномоченный Гакатонского райотдела милиции. Стажер, мать его, за ногу, и не думал выскакивать. А между тем события принимали скверный оборот. Громила, глядя в глаза Мартынову, нехорошо хмыкнул, затем сухо щелкнул снимаемый предохранитель. И, понимая, что выхода нет, Паша предпринял единственно верный ход. Изо всей дури, вкладывая в удар всю силу, засандалил Громиле коленом между ног. Удар получился не просто сильный, а чудовищно мощный. После таких ударов, если и выживают, то исключительно в реанимации. И не факт, что после понянчат детей внуков, скорее всего, нет. Ибо корчащемуся и стонущему от ужасной боли Громиле до скончания века все будет фиолетово, и женщины в первую очередь. Резким движением Паша нежданно-негаданно подсек высоченного Прокофьева, с надрывным ревом перекинул его тушу через себя и беспардонно впечатал мордой о бортик песочницы. Затем резко присел, подхватил пистолет, не подымаясь с колен, вскинул, прицелился и... Из-за угла пятиэтажки с отчаянными воплями, размахивая арматуриной, выскочил Макс. Выскочил? Это мягко сказано. Он вырвался, как вырывается на свободу все сметающий на своем пути ураган. И тут произошло такое! Громила, которого Паша так жаждал подстрелить, резко развернулся в сторону бегущего сором, размахивающего куском арматуры стажера, затем без размышлений вскинул пистолет и выпалил, но... не попал. Вернее сказать, попал в выщербленную стену пятиэтажки. А вот Макс, сам того не желая, угробил вооруженного пистолетом Громилу наповал. Это произошло от того, что стажер споткнулся за секунду до выстрела. А так как к этому моменту им уже была набрана приличная стартовая скорость, то вырвавшаяся из руки арматурина, повинуясь закону ускорения, пролетев 10 метров, прямиком вонзилась в горло стрелку и, пробив шею насквозь, вышла чуть ниже затылка вместе с фонтанчиком мозговой жидкости вперемешку с вязкой кровью. Макса от сознания того, что он убил человека, вытошнило. Стоя на коленях и раскачиваясь из стороны в сторону, как стебелек на ветру, стажер, конвульсивно подергиваясь, вываливал на растрескавшийся асфальт содержимое желудка. Затолкав пистолет за пояс, Паша подошел к нему, одобрительно похлопал по плечу, но проговорил все же строго. — Ты, Макс, что? Туговат на ухо? — Как? В смысле? Беднягу стошнило опять. Паша подождал, пока позыв прекратится, и продолжил. «Я ж тебе, блин, русским языком приказал. Услышишь про Гакатонский райотдел милиции? Рви копыта!» «Так вы же не сказали, товарищ капитан!» «Как не сказал?» — изумился Мартынов. «Почему это я не сказал?» И, призывая в свидетели прикованного наручниками к качелям седого мужика, не скрывая раздражения, возмутился. «Да у меня куча свидетелей, готовых подтвердить, что мною было четко сказано. Я старший оперуполномоченный Гакатонского райотдела милиции!» Паша опять обратился к седому. «Вот вы, допустим, многоуважаемый, можете подтвердить мои слова?» «Могу», — с усмешкой кивнул тот. «И я могу их подтвердить», — с некоторой ехидцей откликнулся Макс. «Да, товарищ капитан, вы сказали именно «милиции». Но помнится, когда мы планировали операцию по освобождению заложника там, за сараем, вы сказали «полиции». Стало быть, не дождавшись точной формулировки ранее оговоренной фразы, я действовал на свой страх и риск, вследствие чего...» Возникший вдруг рвотный позыв был остановлен невероятным усилием воли. Макс несколько раз глубоко вздохнул-выдохнул, приведя этим организм в надлежащее состояние, и продолжил. Вследствие чего мною был совершенно случайно убит ни в чем не повинный, но вооруженный человек. «Ну что я могу на это сказать?» — пожимая плечами, ответил обескураженный Паша. «Только одно. Коллега, вы самый настоящий баран, который нифига не просекает в быстро меняющейся оперативной обстановке, поэтому и изволили накосячить по полной программе». «Ну, позвольте», — возразил Макс, но не договорил. Его прервал прикованный качелем незнакомец. Откашлившись, он тихим, чуть хриплым голосом, в котором слышались стальные нотки, произнес: «Может, вы чуть позже погавкаетесь?» Паша и Макс недоуменно переглянулись, затем уставились на него. «Поверьте на слово, если через 10 минут мы отсюда не свалим, придут другие люди из разноудаленных точек, посекут всех автоматными очередями на окрошку. После этого вам придется выяснять, кто баран, а кто нет, на небесах». «Кто придет? Какие люди?» — справился Паша. «И кто вы такой? Представьтесь, пожалуйста». «Новиков Григорий Иванович», — чуть склонив голову, ответил он и сразу же продолжил. «Ключи от моих наручников находятся в кармане брюк у убитого вашим подчиненным. Поторопись». Мартынов, не тратя попусту слов, осознавая всю серьезность мрачных перспектив, проворно обшарил карманы покойника, отыскал ключи, быстро освободил от браслетов Новикова. Затем затолкал их в карман пиджака, нагнулся, поднял ставший уже ненужным трупу пистолет и, торжественно вручая Максу, изрек: «Держи, студент, и помни, это не ножик. Его метать не надо, из него пулями стреляют. Уразумел?» «Да понял я, понял», — с любопытством рассматривая диковинный ствол, ответил тот. Новиков подошел к куче одежды, взял свитер, отряхнул, натянул на себя. Потом накинул на плечи кожаную куртку, достал из кармана сигарету и простенькую зажигалку, прикурил. Затем, глядя на новых знакомых, проговорил: «Уходим». Паша и Макс угостились сигаретками, тоже закурили. Мартынов, с наслаждением затягиваясь, поинтересовался, кивая на продолжающего корчиться от невыносимой боли громилы и сидящего в песочнице с опухшим лицом Прокофьева: «А с этими двумя как быть?» «Олигарха берем с собой». Прокофьев вдруг решительно вскочил и сказал, как отрезал: «Да я с места не сдвинусь, ясно? У меня сломан нос, мне нужен врач!» Паша подленько усмехнулся. Подойдя к нему вплотную, грубо ткнул во втянутый от испуга живот бизнесмена ствол и заметил: «Слушай меня внимательно. Последние 10 лет у меня была только одна единственная мечта. Знаешь, какая?» «Какая?» — перепугался Прокофьев. «Узнать, блин, как такие твари!» — извлекая из кармана наручники и защелкивая их на руках олигарха, продолжил Мартынов. «Как ты, тупица из тупиц, исхитрился намолотить такие сумасшедшие бабки! У тебя ж, кажись, задекларировано 16 с чем-то миллиардов баксов!» Тот испуганно кивнул, скорее даже не кивнул, а нервно дернулся. «Так как?» «Я все объясню». «А куда ж ты денешься?» — затягивая браслеты сильней, ласково проговорил Паша. «Расскажешь, козел пакостный, я тебя, блин, до трусов раздену. Желанием горю серьезно потолковать с твоим сраным величеством на досуге. Договорились?» Из распухшего носа Прокофьева выскользнула сопля. Втянув оную обратно, бравый олигарх униженно кивнул. «Ну и чудно!» — похвалил Паша. «А пока давай, шевели поршнями. Слышал, поди, что Григорий Иванович сказал?» Мартынов подтолкнул олигарха в спину. Затем кивнул на стонущего на пыльном растрескавшемся асфальте громилу и, обращаясь к Новикову, спросил: «А с этим-то муфлоном что делать?» Ничего не говоря, Новиков жестом попросил у Макса пистолет, проверил, заряжен ли. Убедившись, что да, подошел к жлобу в черном костюме и молча выстрелил в затылок. Бабах и все дела. «Вот так новости!» — отступая на шаг, воскликнул пораженный стажер. «За что? Это вообще уже! Мы пределы необходимой обороны перешли! Ей-богу! Его судьбу должен решать суд! В конце концов, мы ж культурные люди!» «Мне это нравится!» — покуривая, осклавился Паша. «И это говорит человек, который минуту назад безвинному бандюку глотку арматуриной проколол! А чего ты, ё-моё, раньше о суде-то не распрягался?» Стажер хотел было ответить, как-то возразить, но ничего не вышло. Новиков передал Веревкину пистолет и проговорил, поясняя мотивы столь неожиданного во всех отношениях поступка. «Максим, поверь на слово, Фреда Крекинга, это тот, кого я пристрелил, засудить невозможно». «Почему?» — полюбопытствовал Макс. «За его спиной, мальчик мой, стоят такие люди, которым сам черт не брат. Поверь старику, лет примерно 7-8 назад правительство Нидерландов, а заодно Германии и Дании, и как будто Голландии, за поимку Фреда Крекинга определило премию в размере 200 000 евро, что ли». «Вот блин!» — отпуская очередной смачный пендель присмиревшему Прокофьеву, опечалился Паша. «Надо было сторговать усопшего чела в эти самые Нидерланды, а то я в полных нулях. Угораздило вчера аванс перевести на расчетный счет болотным жабам, которых даже в Красной книге нет!» Новиков попростецки улыбнулся, затем, жестом давая понять, что разговор закончен, зашагал по направлению к заросшим бурьянам, проржавленным гаражам, находящимся за полуразрушенной пятиэтажкой.